Внутри песчаная дорожка шла среди унылой местности к большому четырехугольному прозаичному дому, погруженному во мрак. Луч луны падал только на один угол его и блестел в окне на чердаке. При виде громадного мрачного здания, окруженного мертвым молчанием, холод проникал в сердце. Даже Таддеусу Шольта, казалось, было не по себе, и фонарь, поскрипывая, дрожал в его руке. «Не могу понять этого», — говорил он. «Тут, наверное, какая-нибудь ошибка. Я ясно сказал Бартоломею, что мы приедем сюда, а между тем в его окне нет огня. Не знаю, что и подумать». «Он всегда так охраняет свои владения?» — спросил Холмс. «Да. Он последовал примеру отца. Видите? Он был любимцем отца. И иногда мне приходит на ум, что отец рассказал ему многое, чего не говорил мне. Вот то окно, на которое падает лунный свет, находится в комнате Бартоломея. Освещено снаружи, но внутри, мне кажется, темно». «Совершенно темно», — сказал Холмс. «Но я вижу свет в маленьком окне у двери». «А, это комната экономки. Там сидит старая миссис Бернстон. Вот кто может все рассказать нам. Но, может быть, вы согласитесь подождать здесь минутку-другую, потому что она может испугаться, если мы войдем все сразу. А она ничего не знает о нашем приезде. Но, тс, это что такое?» Он поднял фонарь кверху, и рука его так дрожала, что круги света мелькали вокруг нас. Мисс Морстон схватила меня за руку, и мы все стояли, насторожив слух, сильно бьющимися сердцами. Из большого темного дома в безмолвии ночи раздался самый жалкий и печальный из звуков пронзительный, прерывистый плач испуганной женщины. «Это миссис Бернстон», — сказал Шольта. «Она единственная женщина в доме. Погодите здесь, я сейчас вернусь». Он бросился к двери и постучал особенным образом. Мы видели, как ему отворила дверь высокая старая женщина, задрожавшая от радости при виде его. «О, мистер Таддеус, сэр, как я рада, что вы приехали, мистер Таддеус, сэр!» Мы слышали ее радостные восклицания, пока дверь не захлопнулась за ней и голос ее не умолк.